учился в Большом Сарасвате, рассказывал эту историю откуда-то, если я уж не помню, какое-то произведение тоже юридическое, которое называется «Я не ем ваши бананы». Когда, слышали, да, эту историю? Когда Пуджарию принесли ветку бананов, чтобы он мог предложить это Радхе и Кришне, а он так хотел бананов, что просто невозможно было. И он, значит, положил один банан Кришне и Радхе, а эта ветка была. А эту ветку после предложения он должен отдать. И те люди, так сказать, они как предложенные тоже. И вот он, так сказать, раз, банан оторвал. Там еще предлагается, он банан оторвал. Ест, сидит. И тут вдруг кто-то резко постучал Пуджарскую. И он напугался и кричит: «Я не ем ваши бананы!» Шри Бхактисиддханта Сарасвати говорит: так всегда бывает, на воре шапка горит. Что он наоборот себя сам рассекретил. Он все время сидел и ел там. Вот он сразу заорал, еще никто ничего не спросил, он сразу закричал: «Я не ем ваши бананы». Что он их ел? Итак, это вот и есть стадия, первая стадия, это стадия служения на уровне вредителя. Что-нибудь такое сделать, естественно, из самых лучших побуждений, но навредить так, что и просто вас жалеют, чтобы вот вы как бы не разочаровались. Что когда человек еще, я говорю, не чист, ложное эго настолько сильное, что вы его чуть-чуть поправляете, и он не осознает, что его преданное служение находится на стадии вредительства. Он считает. Поэтому Кришна все время говорит: есть мнение, и не только мое. Помните, да? Кришна всегда, всегда везде ссылается. Не только на свое мнение, но и на мнение шастр, мудрецов. Кришна так очень квалифицированно говорит. Кришна, он говорит: таково мое мнение, да? Вот, шастры говорят так-то. То есть он бы мог сказать: только мое мнение, все. Но он говорит: есть мнение, и не только мое. Там и шастры, и там то, в прошлом, там и ману, там и... Кришна даже действует квалифицированно. Кришна, интересно, он сам Бог, а он своим примером подает. Он ссылается на кого? На гуру, шастры и садху. Кришна сам даже ссылается на гуру, шастры и садху во многих своих диалогах. Есть в Бхагавад-гите, даже он говорит: предайся ему. Кришна говорит о Боге, то есть о себе. И он уже видит, что Арджуна уже совсем, так сказать, он уже, так сказать, у него... Короче, уже его пучит, короче, после этих разговоров. И он уже просто думает: ну ладно, я уж на себя не буду, он говорит. Ну ты ему-то хотя бы предайся, Богу-то. Он уже себя, так сказать, убрал. Он говорит: ну ты предайся ему-то, Богу-то, так сказать, предайся. Ему, он говорит. Он себя уже не называет. Он себя не представляет уже как Богом. Потому что Арджуна вообще уже затупил после этих разговоров, так сказать, конкретно. Уже так все, как он говорит, в голове моей все перепуталось. Я уже не вижу, в чем мой долг, так сказать. Я уже так думал, что так, а тут все вот оказывается как. И точно так же, когда сердце нечистое, ложное эго настолько сильное, что когда нас поправляют на этой стадии, потому что мы-то думаем, что мы очень искренние, мы, так сказать, искренне, так сказать, что-то сделали, искренне уничтожили, так сказать, все, искренне нагадили, так сказать, искренне, так сказать, все испортили. И если нам об этом скажут, то мы... чувствуем какое-то наличие, мы думаем, тогда вообще делать ничего не будет. И не оценили, и не заценили, не заценили наше служение и так далее. И тогда обида это рождается. И человек не высказывает ее где-то внешне, просто у него ослабевает этот энтузиазм очень сильно. Потому что он как бы видит, что его служение как бы не оценено. Неоценено. То есть, ну и ладно, ну ничего там, что покорябали там или что-то еще. Самое главное, мы-то, кстати, хотели сделать как лучше. Ну ничего, что все разломали. Ну, идея-то была, а? Идея сама, какова идея? Ничего, что все сдохли, а зато идея-то какова была, а? Как же так сказать, я ли не удалец, я ли не молодец, так сказать. Вот они такие. Ну ничего, так сказать, все сдохли, так сказать. Ну и что? Зато идея какая была. Идею оцени, зацени идею. Такой вот уровень. Потом вторая стадия называется стадия бесполезности. бесполезности. То есть человек находит... Вы все время думаете, как его занять и чем его занять. Это стадия бесполезности. Когда авторитет все время думает, чем его занять, куда его, склад посадить, за склад, может быть его на кухне, может быть куда. Вот почему? Потому что если вы его не занимаете, он начинает что? Опять вредить. Либо вообще прекращает что-либо делать. Либо прекращает вообще что-либо делать. А когда человек прекращает что-либо делать и здесь просто болтается, то, несомненно, он начинает собирать всякие сплетни, у него появляется время на чтение разного рода эзотерическую литературу. Первая песнь по восьмую. Эти звенящие дубы там, так сказать, колдуны. Или всякая мура. Он свободен становится. Свободный ум. Свободный ум. Что? Что говорится? Кузница дьявола. Кузница дьявола. Он становится свободным. И так вы думаете, как же его занять. Но ему, он всегда, особенно человек, когда он переходит на эту вторую стадию, преданное служение на уровне бесполезности, он всегда говорит, когда вы его спрашиваете, что бы ты хотел служение? Он говорит, любое, какое дадите. И вы говорите, я бы хотел, чтобы ты сделал это. И он говорит, нет, я не могу. Нет. Ну, а что может-то? Говорит, ну, любое служение, но это нет. Вы тогда даете ему такое служение. Он говорит, о, нет, я тоже не могу. А что такое? Да там вот это, как же я, так сказать, то все. Ну, а что ты, так сказать, тогда, ну, любое служение, какое скажете, сразу сделаю. И, короче говоря, он так просеивает все, что вы ему предлагаете, до того, что хочет он. Он просеивает все ваши предложения до того момента, пока вы не скажете то, что хочет непосредственно лично он. Почему? Потому что он стал опытным, преданным. И он ищет служение, где бы он мог что? Сочетать служение с чем? С чувственными наслаждениями. Где он мог бы не перегружаться и так далее. Где у него была бы возможность. Вы услышите беседу Его Божественной Милости Ачи Бхактивиданты с вами Прабхупады с журналистом, которая состоялась 30 декабря 1968 года в Лос-Анджелесе. Газета называется «Космическая звезда». Для первого выпуска, для января, мы изменили название. Сегодня выходит первый выпуск. Каждый месяц печатается? Да, каждый месяц, да. И мы затрагиваем восточные религии. В этом месяце вышел очерк о епископе Джеймсе Пайке. Также мы печатаем статьи об НЛО, астрологии. Вы знаете доктора Боде, Фрамбозы Боде? Он вместе с Манли Холл. Вы знакомы с Манли Холл? Вы не знаете Фрамбозы Боде? Он из Индии. Он иранец. Он сделает для нас статью к следующему месяцу. Я разговаривал с Дэном, и я сказал ему, что одно из того, о чем я хотел бы спросить вас, я думаю, что очень много читателей наших также. Необыкновенно много людей в Соединенных Штатах ужасно обеспокоены тем, что люди в западных странах считаются такими продвинутыми. Как же их одурачивают эти негодяи? Я думаю, что просто люди верят в то, что они хотят верить. Они ищут чего-то. И такой человек приходит. Да, они хотят чего-то очень дешевого. В этом их проблема. Что касается моих учеников, я не даю им ничего дешевого. Первое наше условие — это то, что у человека должен быть характер, нравственность, характер. Понимаете? Если у человека нет понятия о морали, нет характера, мы не хотим обидеть вас. Ничего. Иногда я тоже не понимаю ваш акцент. Просто мы из разных стран. Это не имеет значения. И в этой ведической